Когда мои птички вернулись домой, пришлось представить новую жену. Как выяснилось, Мацу и Кадзихана вполне себе знакомы и дружны, даже более того, Кадзихана ни капли не удивилась тому, что рыжеволосая стала моей очередной сакири. Если бы сказал, что прибавление гарема в лице Мацу вызвало волну восторгов у остальных сакири, то соврал бы. А вот рассказ о Дзинке и перспективах все восприняли с энтузиазмом. Пришлось начать тренировать Мацу в использовании духовного зрения. Начал планировать варианты добычи этих чудо-артефактов. Девушки, политика партии изменилась, нам больше не нужны новые птички в нашу большую семью. Качу и Мацу, поручаю вам задание. Выясните все про Дзинки. Хорошо, сделаю, сказала Качу. Да что ты можешь сделать, 22-я? С превосходством спросила Мацу. Ты даже от всех вирусов свой компьютер почистить не смогла. Либо вы работаете вместе, либо отлучу от тела обеих на полгода. Приструнил девушек. Ваня, вот это ты жестокий. С жалостью взглянула на девушек Яхан. Все споры тут же прекратились. А Шикаби сама, не беспокойтесь, неужели две сакири, помешанных на компьютерах, не сумеют договориться? Натянула на лицо самое милое выражение Мацу. Мы сработаемся, не надо таких жестких репрессий. Ведь нам предстоит еще столько приятных экспериментов. Утром следующего дня за завтраком Мацу присутствовала наряду с прочими сакири. Что-то было не так, но что, не могу сообразить. Дело точно было не в рыжеволосой хакерше. Какая-то странность была в хозяйке поместья. Внимательней присмотревшись, понял, что она чрезмерно довольная. Именно этот факт и вызвал тревогу. Учитывая, что Мия является основным троллем поместья Идзума, даже страшно представить, что может вызвать у девушки подобную радость. После завтрака я отвел в сторону рыжеволосую. Мацу, ты же давно тут живешь, должна неплохо знать Мию. Ну, да, а что, ты не заметила? Она сегодня какая-то не такая, слишком радостная. С чего бы это? Ох, Мацу прикрыла ладошкой рот. У нее же сегодня день рождения. Да ладно. И что, никто не в курсе? Надо же подарок купить. Даже не знаю, что ей можно подарить. В принципе, подарок не обязательно дарить, задумавшись, ответила Мацу. Вы же не были предупреждены и официально приглашены на празднование дня рождения. А что ей дарить, я даже представить не могу. Слушай, а сколько ей лет исполняется? Это сложный вопрос, на который ответ знает лишь сама Мия. Она старше нас всех, я имею в виду сакири первого поколения, как минимум лет на 15. Если мне 20, то сам считай. После завтрака провел зарекомендовавший себя с положительной стороны урок зельеварения. На этот раз все девушки варили себе зелье для пропитки резонатора волшебной палочки на основе своей крови. В качестве резонатора использовали собственные волосы. Даже несмотря на то, что кое-кто варил зелье впервые, зелье вышло нормальным у всех, ибо оно довольно простое. Пока девушки были заняты делом, из остатков древесины изготовил еще одну заготовку под ученическую волшебную палочку для последней сакири. Девушки, вы все успешно справились с изготовлением зелья. Вот это заготовки под волшебные палочки. Вручаю им заготовки. Ману проводит, следовательно, для тренировки сойдет. В будущем вы, используя в качестве образца данные концентраторы, аналогичное зелье и трансфигурацию, сами сделаете себе магические инструменты из более качественного сырья. Как у вас все серьезно? Обучение колдовству при помощи волшебных палочек, варка зелий, произнесла Мацу. Все же я выбрала лучшего Ашикаби из всех возможных. Где еще найдешь Ашикаби-волшебника? Вот именно, что повезло. Ехидно заметила Качу. То лезешь в чужие комнаты, пока никого нет, то к чужим Ашикаби, пока его сакири удалились по делам. Рыжая, твоя наглость просто не знает границ. Да, поддержала подругу таки. Вообще несусветная наглость лезть к чужим Ашикаби. Что? Слабо найти своего Ашикаби, что лезешь к чужим. Я и нашла своего Ашикаби. Ху-ху-ху. Мацу издевательски рассмеялась. И вообще, я ему преподнесла в дар возможное бессмертие, и не только для него, а возможно и для нас, всех его сыкерей. А что сделали вы, девушки, кончайте базар. Прерываю этот балаган, а то договоритесь до драки. И вообще, не помню, говорил вам или нет, но я слабый эмпат, а ваши эмоции, благодаря нашей связи, ощущаю как сильный эмпат. Когда вы ругаетесь, мне становится настолько противно, что даже на физическом уровне ощущаю отвращение, хочется ругающихся по голове огреть чем-нибудь тяжелым или даже оборвать канал, связывающий нас. Если вы меня любите, то помните о том, что мне противны проявления вами негативных эмоций. Как интересно, протянула Кадзихана. Вот вы дуры, сказала Яхан и взглянула на спорщиц, как на то, что смывают в унитаз. Ругаетесь из-за ерунды, а страдает наш Ашикаби. Ваня, извини, я не знала таких подробностей, повинилась Качу. Эмоции, а положительные тоже чувствуешь. Мацу эротично облизнула губы и пустила блик по стеклам очков. Это открывает столько возможностей для экспериментов. Дождись своей очереди, рыжая. Произнесла таки, а то лезут вне очереди, а кое-кто из-за этого ходи потом как дура, неудовлетворенная. Действительно, сказала Яхан. Подходите сегодня ко мне, обсудим новый график посещения постели Ашикаби сама. Эй! «Тебя кто назначил ответственный за график посещения постели нашего Ашикаби?» – вопросила Мацу. «Сам Ашикаби сама назначил меня старшей женой», – с гордостью произнесла Яхан. «И если ты, рыжая, не перестанешь скандалить, то рискуешь не дожить до утра, ведь нам очень не нравится, когда кто-то расстраивает нашего Ашикаби. Твоя моя понимать». Пока девушки спорили, при помощи трансфигурации поместил сердцевины в волшебные палочки. Колдовать уже не так больно, как вчера, но пока еще неприятно, поэтому без крайней необходимости постараюсь воздержаться от подобного. Никакого насилия в доме Идзума. Пародируя тон Мии, говорю в ответ на последнюю фразу Яхан. Эта фраза безотказно подействовала, некоторые сыкири даже инстинктивно вжали в плечи головы, пока не сообразили, что сказал это я, а не хозяйка поместья. Раздаю всем волшебные палочки. Дорогие мои сыкиры, книги по чарам у нас есть, там подробно описано, как использовать заклинания. Ваша задача – осваивать бытовые чары. Поскольку вам не по 11 лет, надеюсь на вашу разумность и что вы не станете пробовать опасные чары и использовать магию на виду у посторонних. Боевые чары будете отрабатывать после освоения бытовых и вдалеке от жилья, в ангаре под моим присмотром. Получив новые игрушки, все девушки сорвались к книгам, дабы постичь таинство чары трансфигурации. Я же прихватил гитару, блокнот и ручку, после чего и отправился во двор, чтобы отработать песню, которой решил дополнить подарок хозяйке дома Идзума. Сижу в беседке. Вначале вспомнил слова и перевел песню на японский, затем подобрал аккорды. «Добрый день, Ваня-кун», — раздался из-за спины довольный голос Мии. «А что ты тут делаешь? Вообще-то, это должен был быть сюрприз. Перевожу песню, чтобы исполнить ее прекраснейшей имениннице. Ара-ара». Мия засмущалась, но не подала вида. «Откуда вы узнали о Мацу? Ну, я ей покажу, как разглашать информацию без разрешения. Не стоит ничего такого показывать, мне с ней еще жить. Ну, раз ты просишь». Мия кинула взгляд на гитару. «Может быть, сыграешь свой сюрприз. Не уверен, что это та песня, которую желает услышать девушка, но мне она очень нравится». Погрузился в полумедитативное состояние и руки стали перебирать струны, сам же начал напевать. Солнце осветило горизонт. Утро оборвало мой сладкий сон. Я проснулся, я был поражен, ощутил годам урон. После окончания песни Мия заплакала. Такого эффекта точно не ожидал. «Мия, тебе что, не понравилась песня?» «Нет-нет», она вытерла набежавшую слезу. «Ничего такого. Просто мне никто до этого не пел песен», после чего Мия ухмыльнулась. Понять, что она только что плакала, стало невозможно. Хотя, откровенно говоря, до профессионального исполнителя тебе далеко. Но даже так, мне очень приятно, спасибо. И да, мне не 30 лет, хотя слова песни такие. Она покрутила пальцем в воздухе, подбирая слова. В общем, текст за душу цепляет, начинаешь действительно ощущать, что молодость прошла и началась взрослая жизнь. Мия, разгадывать твой возраст я не собираюсь. Ты выглядишь примерно на 20 лет. Полагаю, будешь так выглядеть еще сотни лет, если дадут столько прожить. Неважно, сколько лет магу, главное, насколько он или она себя ощущает. Мия, желаю, чтобы в душе ты ощущала себя всегда молодой, а жизнь тебе не наскучила. Спасибо, Ваня-кун. Вечером будет праздничный ужин, обязательно приходите, а то вы часто пропускаете приемы пищи. Мия слегка поклонилась и удалилась в сторону дома, находясь в прекрасном настроении. Решил оставить девушек развлекаться и тренироваться с чарами, а сам отправился в торговый центр выбирать подарок на день рождения Мии. Долго бродил по торговым павильонам и никак не мог подобрать что-то конкретное. Без понятия, что дарить девушке, а консультантам в магазинах доверия нет, поскольку их беспокоит продажи, ради которых они готовы втюхать что угодно наивному юноше, коего видит во мне. В какой-то момент остановился на драгоценностях, они всем девушкам нравятся. Потом подумал, что женам тоже надо что-то подарить, а то непорядок, уже женился, а не ухаживал, цветов не дарил. Да и права Мия, свадьбы-то действительно не было, это как-то не по-людски. Последний раз у дяди Вити была свадьба, так вся родня гудела 2 дня, а тут выходит все, как в доисторическом обществе. Поцеловал, в койку затащил и теперь ты моя. Осталось еще до полного комплекта дубиной по голове давать, тогда вообще уровень романтики зашкаливать будет. Интересно, а если подарю всем украшения, то ведь получится не очень хорошо, ведь день рождения у Ми, значит и подарок надо вручать только ей. Молодой человек, вам помощь. Вырвала меня из дум молоденькая продавец-консультант, симпатичная японка. Потер подбородок и задумался. У меня нет доверия к продавцам, но стоит признать, что одному мне не справиться. Да. Пожалуй, мне нужен совет. Видите ли, у хозяйки поместья, в котором я арендую жилье, день рождения. Нужен подарок для нее. Сколько ей лет? Поинтересовалась продавщица. Она замужем. Чем занимается? Вдова, домохозяйка, слегка за 30 лет, выглядит на 20. Продавец обрадовалась и продемонстрировала несколько цепочек, и тут же затараторила. В таком случае, можно подарить цепочку на руку, просто, не очень дорого и недешево, то, что надо для молодой вдовы. В принципе, я с вами согласен, но тут вот еще в чем проблема, хотелось бы купить что-то в подарок женам, но думаю, не обидится ли хозяйка поместья, если я сделаю супругам подарки в тот же день, и что им дарить, и как это сделать, чтобы никого из девушек не обидеть, женам, удивленно спросила девушка, а сколько их у вас? 5. Продавщица окинула меня оценивающим взором, в нем так и читалось, а детородный орган у тебя в кровь не сотрется, мальчик, вы что, мормон, спросила она, это принципиальный вопрос, влияющий на выбор подарка. «Нет-нет, что вы?» – продавщица несколько раз поклонилась. «Простите меня за излишнее любопытство», – она слегка задумалась. «А что, если вам купить одинаковые цепочки?» «Ну, не знаю. Недавно я подарил одной из жен кулон, являющийся древней реликвией, остальные ревновали. Не подумают ли они, что это слишком дешево? А хотя, ладно, давайте побрякушки». Если бы это был зарубежный мультфильм, то в зрачках продавщицы заблестели бы знаки долларов в виде буквы. На деле же у нее просто появился жадный отблеск. На лбу будто большими буквами было написано: «Сегодня у меня будет огромная премия. Господин, может, вам стоит подобрать золотые цепочки с украшением в виде знака зодиака, украшенные драгоценными камнями. Вроде одинаковые и в то же время немного разные». Секундочку. Достаю телефон, набираю номер Качу. Алло, Качу, перечисли дни рождения всех моих птичек, включая себя. Ваня, подожди немного. Так-так, ага, вот оно. Диктую. Ага, спасибо. Получив необходимую информацию, нажал на отбой связи. Перечислил нужные знаки зодиака, после чего продавщица споро подобрала цепочки. За подарком для Мии отправился в другой магазин. Девушка-продавец из ювелирного сопровождала меня с поклонами до входа в другой магазин. Задумался об увлечениях Мии. Кроме готовки и троллинга ничего в голову не пришло. В итоге в подарок хозяйке дома Идзума приобрел дорогущий набор профессиональных поварских ножей. Уверен, таким ножам будет рад любой человек, увлеченный готовкой. На ужин хозяйка поместья накрыла стол от души. Девушки, кроме некоторых, были не в курсе, в честь чего такое разнообразие, поэтому удивлялись. «Мия, это тебе. Поздравляю с днем рождения». Вручаю хозяйке поместья ножи в подарочной упаковке. На меня все смотрят несколько странно. «Ара-ара, спасибо, но не стоило», — ответила Мия. «Я оказался единственным, кто подарил что-то. В Японии не принято праздновать день рождения, и имениннику обычно не дарит подарков, за некоторым исключением, решила просветить меня Качу. Либо празднуют в узком семейном кругу. В таком случае считайте нас узким семейным кругом». Этой фразой, похоже, я что-то переклинил в мозгах всех присутствующих, ибо на меня уставились, как на заговорившую собаку. Еще 2 дня ушло на нанесение мацу татуировок и чтобы провести над ней все ритуалы, через которые до этого прошли прочие сакири. Татуировки наносил уже проверенный тату-мастер, у которого в последнее время стали часто появляться провалы в памяти и наличность непонятно откуда. Судя по тому, что подаренные ножи заняли место на кухне и то, что Мия пользуется исключительно ими, с подарком угадал. Вообще, с подарками у местных сам черт ногу сломит, есть какие-то праздники, на которые обязательно надо делать подарки знакомым, причем, подарки строго регламентированы. Я в этой ерунде не разобрался. На следующий день магия стала даваться без неприятных последствий и зачаровал золотые цепочки под пор-ключи, ведущие в соседнюю арендуемую нами комнату в поместье Идзума. Цепочки подарил девочкам, объяснил, как ими пользоваться. Подарки всем понравились. Таки и Яхан уехали тренироваться в ангар. Кадзихана ушла в бар бухать с какой-то знакомой. Я ничего не стал говорить девушке, изредка выпить не считаю чем-то плохим. В тот же день ко мне подошли Мацу и Качу. «Мы разработали план, как добыть бзинки», — сказала мне Мацу. «Рассказывайте». Основываясь на знаниях о возможностях магии, полученной из книг, я пришла к выводу, что ты можешь взять Хиротосана под ментальный контроль и заставить самостоятельно отдать нам бзинки. Надо лишь как-то перехватить его. Брать штурмом небоскреб компании – это не вариант, да и не хватит нам сил на подобное, значит, остается тайное проникновение, сказала Качу. Скажи, ты можешь сделать пор-ключ, который перенесет тебя в определенное место? Ну, скажем, если Яхан через тени проникнет к Хирото и пронесет с собой пор-ключ, а ты переместишься к ней, такое, в принципе, возможно. Можно попробовать объединить протеевыми чарами 2 пор-ключа и вместо адресной привязки поставить привязку координат выхода портала к месту нахождения 2-й части пор-ключа. Но проникать в офис МБИ опасно, отрицательно качнула головой Мацу. Там всюду камеры, поэтому вас сразу обнаружат, если мы будем невидимые и нематериальные. В таком случае можно попробовать, задумчиво протянула Мацу. Да. Думаю, получится, но можно обойтись и без этого. Я выдам Яхан прибор, ты сделаешь ее невидимой, она проникнет и подбросит его вместе с артефактом, в итоге камеры будут показывать то, что я пожелаю, а вы сможете в кабинете Минако делать, что пожелаете. Вы знаете, что? Главное, Кадзихане не рассказывайте об этом. Она за воздействие на Хирото может нам всем головы отвернуть. Заметил, что псионика Мацу и Качу слегка усиливает мои пси-способности. Если раньше для активации сверхчувств приходилось активировать духовное зрение, сосредотачиваться, то теперь стал лучше ощущать окружающую обстановку, чувствовать чужое внимание и сейчас ощущал, что что-то должно сейчас произойти. Это не несет нам непосредственной опасности, но что-то должно случиться. Во дворе что-то загрохотало, затрещали ветки. Мы с Качу подорвались и побежали посмотреть, что там происходит. Мацу рванула в свою комнату. Мы спустились вниз и обнаружили стоящего в дверном проеме Кагри. «Привет, Кагри. Что за шум, а драки нет?» «Да вот, услышал шум, хотел посмотреть, что тут происходит». Кагри попятился от меня во двор, стараясь держаться от нас подальше. «Ты все еще обижаешься?» Про себя подумал Иное. «Неужели парень реагирует на меня, как Сакири на Ашикаби? Он что, действительно садомит? Разве Сакири не должны реагировать на Ашикаби противоположного пола?» «Нет-нет, ничего такого, Токари-сан. Ха-ха-ха!» Натужно засмеялся Кагри. «Выглядываю на улицу, там на земле валяются парень и девушка. Парень в грязном и рваном джинсовом костюме и серой футболке, которую тоже неплохо потрепало. Роста в нем прилично, слегка за 1,80 м, он худой, на вид лет 18-20, японец с пепельно-черными растрепанными волосами длиной по плечи серыми глазами. Духовное зрение показало, что он слабый маг-сквип, примерно каким был я в самом начале, а внешне он напомнил мне недавно виденную фотографию человека, Хирото Минаку, главу МБИ в молодости. Конечно, может быть для меня все японцы на одно лицо, но учитывая многократно улучшившуюся память, сложно отрицать сходство этих людей. Возможно, этот парень его сын, уж слишком большое сходство. Девушка ростом примерно 1,60 м. У нее светлая кожа, европейские черты лица, большие карие глаза и каштановые волосы. Волосы острижены с боков по плечи, а сзади спускается хвост до середины бедра, на макушке торчит непослушная прядка, словно антенна. Девушка очень спортивная, у нее сильные руки и ноги, стройная талия и огромная грудь, примерно 6-го размера. Одета она довольно эксцентрично, это если не учитывать того факта, что вся одежда на ней свисает изодранными лохмотьями. Сверху надета белая блузка, прошитая по окантовке ярко-красной нитью. Эта блузка напоминает верхнюю часть традиционного кимоно, в которое наряжаются каратисты. На ногах надеты белые чулки, натянутые до середины бедра и обуты коричневого цвета кожаные ботинки с высоким берцем и шнуровкой. Выше светло-красная мини-юбка с оборками, по типу юбки колокольчика, длина которой прикрывает лишь верхнюю треть бедра. Вокруг талии обернут розовый пояс, еще больше подчеркивающий пышный бюст. На руках надеты красного цвета перчатки с обрезанными пальцами, такие носят велосипедисты и прочие спортсмены. То, что девушка является Сакири, понял с первого же взгляда, присмотревшись, стало понятно, что она недавно окрылилась и этот парень стал ее Ашикаби. Но эта девушка имеет странную двойственную ауру и ее сила пока не очень велика, но если оценивать в целом, то она даже может быть сильнее Ми. Задумался, что может означать подобная двойственность и когда понял, ужаснулся. Это же Ноус, это Сакири, колдунья, которая заполучила чью-то сильную седьмую оболочку и, похоже, что уже довольно давно, поскольку чужой Ноус уже капитально проник в ее седьмое начало и переплелся. Вполне может статься, что девушка потеряет рассудок и ее телом завладеет сила более сильного мага. Судя по ментальному телу этой девушки, из-за постоянного воздействия Ноуса она, ну скажем так, не блещет интеллектом. Яркий пример поговорки «сила есть, ума не надо». Тут прослеживается явная взаимосвязь. Что самое поганое, избавить девушку от этой силы уже нет возможности, вот если бы повстречал ее хотя бы через пару лет после столь сомнительного дара, то сумел бы спасти. Сакири номер 88, Мисуби, Сакири мощи, зашептала мне на ухо Качу. Рукопашный бой на среднем уровне, очень сильная, быстрая и выносливая. А что у нее с аурой? Ни у кого не видела такой. Ужасная вещь. Она колдунья по неволе. Вспоминаю текст и тихим голосом цитирую для ожидающей пояснений Качу. Практически любой волшебник имеет способность, называемую передача Науса. Это способность, которая позволяет магу передать абсолютно все свои магические силы какому-либо существу, отдать частицу собственной души, ту, которая отвечает за магические способности и возможности. Однако, мало того, что эта операция лишит магических сил самого мага, так она еще и для того, кто эти силы получит, является отнюдь не самым лучшим подарком. Сила, полученная от другого мага, это не дар, а проклятие. Маг поневоле, очень несчастный человек, ведь это не его сила, чужая. Она несет на себе отпечаток души прежнего владельца, точнее, это и есть частица прежнего владельца. Частица его науса, седьмой оболочки души. Заполучить подобного подселенца, весьма и весьма сомнительное приобретение. Контролировать его удается очень редко. Гораздо чаще чужая магия сама начинает хозяйничать в новом теле, старается подчинить его своей воле, поработить душу и разум. Но собственным разумом она при этом не обладает, это не демон, не дух, а всего лишь сгусток астральных эманаций, обрывок души мага. В общем, стоит опасаться этой Сакири. Она в любой момент может сойти с ума, а ее объединенная сила превосходит силу Ми, хотя опыта явно не хватает. «Бедная», — произнесла Качу, с жалостью взглянув на Мисуби. Забыл добавить, что эта сила ее отупляет, так что интеллектом она не должна особо блистать. По ментальному полю могу оценить ее IQ в районе около 70-80 баллов, еще не дебильность, но уже считается снижением интеллекта, пограничным состоянием между олигофренией и нормальным разумным. Джордж Буш в юбке. Не удивлюсь, если она мыслит довольно прямолинейно. Есть, пить, заниматься сексом, драться. Так что будь с ней осторожна, предупреди остальных девочек и держитесь от нее подальше. Бедняжка. Повторилась Качу. Кто же мог над ней подобное сотворить? Неужели жестокие эксперименты Мби? Не стоит ее жалеть. Вполне возможно, что тупость – это единственное последствие, и она сможет прожить с этим всю жизнь. Тупые люди по-своему счастливы, они смотрят на мир как дети, наивным взглядом, и там, где мы видим жестокость, подлость и реальность, они видят волшебных пони, скачущих по радуге, мир добра и дружбы, где люди не умирают, а засыпают глубоким сном. А насчет Мби, думаю, ты не права. Ноус обычно передают либо волшебники-недоучки, считающие, что так сделают лучше, либо маги при смерти, желающие отомстить своим врагам, в надежде, что их ненависть окажется достаточно сильной, и когда их сила возьмет верх, желание отомстить определенной цели станет для человека-носителя Науса фанатичной идеей, и он сделает все для ее осуществления. Кошмар. Качу прижала ладошки к щекам. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Теперь как никогда понимаю смысл этой фразы. Пока мы тихонько общались, Мия пообщалась с пареньком, а Кагри помог подняться вторженцам. Вся эта компания двинулась в сторону дома, то есть, к нам. Пришлось посторониться, чтобы запустить всех в гостиную. «Здравствуйте», — поклонился нам хромающий паренек, опирающийся на Кагри. «Привет». Беру под локоток Качу и направляюсь на второй этаж в комнату к Мацу. «Она, простите», — обратился к Кагри парень. «Так-так, Минато, ваша одежда пришла в негодность», — было сказано голосом Мии. «Позвольте, я дам вам одежду своего мужа». У Мацу на мониторах были выведены изображения с камер видеонаблюдения, на которых красовались лица паренька и его сакири. Звук тоже присутствовал, можно было расслышать все, что говорилось в гостиной. Мисуби направилась в ванную, парень переоделся в зеленый спортивный костюм, и Кагари обрабатывал ему медикаментами царапины и ушибы. «Мацу, ты все видела, что можешь сказать?» «Не только видела, но и слышала твой рассказ про Ноус», — хотя пришлось пропустить вашу речь через программу для усиления звука», — мягким голосом произнесла Мацу. «Этого парня зовут Сахасимината, сын профессора Сахаситаками. Отец неизвестен. Возраст 19 лет. Ранен. Куда-куда. Все время забываю, что ты не местный», — Мацу поправила съезжающие с переносицы очки. «Ранен. Ну, это так называют абитуриентов, проваливших вступительные экзамены в институт. А этот парень провалил экзамены дважды, то есть второй год подряд не поступает. Про его сакири вы оба рассказали даже больше, чем про нее известно из базы данных. Хотя я нашла записи с уличных камер видеонаблюдения. Вот что интересно, эту Мисуби Намината выгнали две сакири, а шикаби которых является Сиакару. Этот парень был другом Тахикита, периодически заходит к Мие, чтобы поесть. Скорее всего, он и был приятелем Хирата. Тахикита лично подогнал для Кару парочку симпатичных сакири, одних из красивейших и сильнейших. Эти сакири являются близнецами и обе управляют электричеством, точнее будет сказать, молниями. То есть, может быть так, что Минака попросился я загнать эту тупую, но сильную девчушку на своего сыночка, чтобы он уж наверняка ее окрылил. Ага, именно так я и думаю. Мацу облизнула губы и словно случайно прижалась ко мне своей грудью. Ибо электросестрички и на второй день загоняли Мисуби Намината, пока Ранин ее не окрылил буквально несколько минут назад, отчего эта курица взлетела в воздух и приземлилась прямо в поместье Идзума. Что-то слишком много совпадений. Вначале на парня загоняют сильнейшую сакири, затем они оказываются в доме, где есть парочка сильных неокрыленных пташек, хотя, если Мию не считать, поскольку она не имеет печати, как у прочих сакири, то пташка всего одна, и то мужского рода. Если бы я не появился тут, то этому Минато было бы раздолье. А ты заметила его внешнее сходство с Хирата Минака? Кадзихана говорила, что тот с кем-то встречался и, учитывая множество факторов, таких как внешнее сходство с Минато с Минака, то, что он сын Таками, и то, что эти двое работают вместе и одна из сильнейших сакири. То есть, Минато, это сын Минака. Задумчиво произнесла Мацу. Кухихи. Она зловеще засмеялась. Кажется, кое-кто, не буду показывать пальцем, кто, погубил гениальный план главы МБИ по внедрению в окружение сына множества сильнейших сакири. Ты кое-что забыла уточнить, произнесла Качу, до этого погруженная в ноутбук. Семейство Сахаси не ограничивается на одном Минато, у Таками есть еще дочка, Сахаси Юкари, 18 лет. В отличие от братца, она с первого раза поступила в университет и сейчас тоже находится в Токио. Думаю, Юкари тоже дочка Минака. Судя по всему, ей тоже должны достаться сильные сакири мужского пола и Кагари, который Хамура, как раз подходит на роль сакири для золотой девочки. Может быть, именно поэтому Минато навели на поместье Идзума. Я тут выяснила, что его выгнали из предыдущего жилья. Судя по распечатке телефонных звонков, незадолго до этого хозяину жилья позвонили из МБИ. Полагаю, что либо угрозами, либо подкупом они заставили хозяина жилья выгнать Минато. Спорим, он поселится в свободной комнате в поместье Идзума. Какая там свободная? 202-я комната сейчас свободна, сказала Мацу. И вообще, я в заведомо проигрышных спорах не участвую. Тут подумал. Начал я. Может быть, Кагари на самом деле садомит. Вы сами посудите. Сегодня я заметил, что он явно на меня реагирует. А я парень. Возможно, Минако не знал, какая ориентация у его сынули, поэтому подослал к нему Мисуби и на всякий случай направил в поместье Идзума. Ну, там, допустим, на девушку у него не встанет, а тут раз, и такой симпатяшка садомит Кагари тут как тут. Ху-ху-ху-ху, рассмеялась Мацу. Запретная мужская любовь. Это так интересно. Тьфу на тебя. Нет в этом ничего интересного. Садомия противна природному естеству. Это так предусмотрительно. Внесла свою лепту Качу. Такая забота о ребенке. Вот тебе лучшая девушка. Красивая, с огромными сиськами, сильная и туповатая, С такой любой тупой хлюпик и мямля почувствует себя гением. Не нравится? Тогда вот тебе мальчик. Кстати, Мацу, я уже восстановился и могу использовать магию, если без перегибов. Пусть через ритуалы ты прошла, но осталось кое-что еще. Наговариваю и активирую заклинание возвращения зрения. Ну вот, теперь придется без очков ходить. Мацу показательно расстроилась и прижалась ко мне посильнее. А я к ним так привыкла и столько прорабатывала образ развратной училки и развратной старосты-заучки. И как мне быть? Если для образа, то носи очки без диоптрий, посоветовала Качу. Хотя меня эти стекляшки все время напрягали, но образ, который можно создать с помощью очков, сила. Пожалуй, закажу себе тоже очки без диоптрий в стиле Дамблдора. Плагиаторша, обвиняющим тоном сказала Мацу. Я ходила в очках еще тогда, когда ты пешком под стол ползала. Перебранка девушек меня рассмешила. Вы обе мои красавицы, я люблю вас. Мои милые, красивые, очаровательные супруги неизмеримо счастлив, что обрел таких замечательных девушек, как вы. Кстати, я тут обдумывал одну мысль. Давай, не тяни, рассказывай. С нетерпением подогнала Мацу. Да-да. Раз заинтриговал, то продолжай, присоединилась к ней Качу. Понимаете, то, что вы с Акирей, конечно, хорошо, и наша связь через печать, тоже замечательно. Но как-то все быстро получилось, все нормальные люди свадьбу играют, а не так, поцеловался и в постель. Я хотел предложить устроить нормальную свадьбу с вами всеми, моими дорогими с Акирей. Девушки уставились на меня с благоговением, словно не веря, что находится в реальности. Мацу даже ущипнула себя за бедро. «Это не сон, да?» — спросила ошарашенная Качу у Мацу. «Ага», — согласно кивнула головой Мацу. «Судя по боли, это реальность. А Шикаби делает нам предложение руки и сердца. Согласна», — произнесла Качу. «Согласна», — присоединилась к ней Мацу. «А как это будет происходить? Предлагаю заключить магический брак. Ритуальную часть беру на себя, все остальное на ваш вкус, ну там музыка, гости, украшения, еда и выпивка. С Мией тоже договориться надо, ведь мы, вероятно, будем праздновать в этом доме. Когда устроим церемонию?» – спросила Мацу. «Давайте в следующую субботу. Вы как раз успеете купить себе свадебные платья и подготовить мероприятие. Всего неделя». На лицо Качу выплыл ужас. «Боги, нам придется постараться, ничего, управимся, надо поскорее заказать платье у Удзумы, она классно шьет, а остальные пусть покупают в магазине». «Точно». Девушки стали активно обсуждать подготовку к свадьбе, я же решил их покинуть, ибо им сейчас не до меня, а то еще и припахать могут. Глава 11. Спускаюсь вниз на кухню. За столом собрались почти все обитатели поместья, кроме моих девочек, плюс гости. Минато старательно отводит глаза от Удзумы, которая спустилась к столу в нижнем белье, Чиха уже сама потихоньку ходит. На Мисубе надето женское кимоно розовато-красного цвета, расписанное бело-красными цветами. «Приветствую тех, кого не видел. Вы вовремя, Токарь-сан, а где остальные?» — отозвалась Мия. «Они немного заняты и будут позже или же поедят в другом месте. Тем более, что сейчас места на всех не хватит. Токарь Ваня, представляюсь новым лицам. Она, простите, я Сахаси Минато, а это Мусуби, рад знакомству. Приятно познакомиться, а ты случайно не сын Сахаси Таками?» Она, Минато очень удивился. «Да, именно так. А вы знакомы с моей мамой? Лично не знаком, но наслышан. Все же она не последний человек в МБИ, приближенное к владельцу лицо. Кстати, Мусуби, тебе традиционное кимоно больше идет, чем прежняя одежда». Хотел еще добавить фразу, чем та развратная одежда, напоминающая смесь наряда шлюхи и каратиста, но сдержался. В нем неудобно двигаться, даже не представляю, как в таком драться, с печалью поведала Мусуби. «Не понимаю, зачем девушке драться? Это занятие не красит девушек. Война и драки всегда были сугубо мужской прерогативой. Драка, Это жизнь. Я уничтожу всех врагов моего Ашикаби. Минато подорвался и закрыл рукой рот девушки и стал яростно шептать ей на ухо. Мусуби, ты что, это же секретная информация, об этом нельзя говорить. Расслышал я каждое слово, сказанное парнишкой. Минато, у вас очень агрессивная жена. Простите, но вы ошиблись, мы не женаты, демонстрируя смущение, произнес Минато. Да, в таком случае сочувствую. В доме Идзума запрещен незаконный разврат, и это не мои слова, а правила хозяйки. Спасибо, Ваня, что посвятил в правила дома Идзума нового постояльца, певучим голосом произнесла Мия. Всегда пожалуйста. Кстати, Мия, у меня к тебе есть дело. Мы в следующую субботу решили официальную свадебную церемонию устроить, чтобы все красиво было. Ты не будешь против, если праздновать будем в твоем доме. Все присутствующие приглашены на празднование. Свадьба. Как это прекрасно. Мечтательно протянула Мия. Тахикита всегда помогал людям. Он был бы рад, если бы узнал, что тут будет происходить нечто подобное. Конечно, я не буду против. Более того, помогу приготовить праздничный ужин. Только продукты купите сами. Конечно, конечно. Даже не ожидал подобной помощи. Мия, ты нас очень выручишь, если поможешь с готовкой. Хотя, ты же тоже гостем будешь, может, все же заказать готовые блюда из ресторана. Ну что ты, зачем лишний раз тратиться? Отмахнулась Мия. Мне не сложно, а готовить твоими ножами вообще сплошное удовольствие. Так вы женитесь? Спросил Минато. Поздравляю. Ага, спасибо. Хозяйка поместья встала из-за стола и двинулась в сторону выхода. Остановившись возле проема, она обернулась и произнесла. «Минато, пойдемте, покажу вашу комнату и договоримся по оплате». Когда Мия с парой новых постояльцев удалилась, я обратился к еще одной Ашикаби. «Чиха, как себя чувствуешь?» «Спасибо, замечательно», — ответила Чиха. «Скажи, Ваня-сан, а ты будешь жениться на всех своих девушках? Ну, вообще, связь Ашикаби с Икири уже можно считать за магический брачный контракт, хотя больше напоминает связь хозяин-фамильяр. Так что с этой точки зрения, можно сказать, что мы уже женаты. Но лучше провести нормальный ритуал магического брака».